Глава 20. Ярослава. Сижу за столом в кабинете Тамерлана. Перед носом кипа бумаг, которую нужно разобрать. А в голове полнейший хаос. Сосредоточиться не получается. Мои мысли то и дело утекают к странному диалогу у туалета ресторана. Тамерлан ревнующий? Это что-то новенькое в наших послеразводных реалиях. А может, это не ревность? Как мне хочется думать. А лишь навязчивое желание держать все под железным колпаком контроля? Это больше похоже на Тамерлана. К тому же, мы все уже обсудили и решили. Там не за что больше цепляться. Не за что бороться. Победитель остается. Проигравший уходит. Формулировка предельно прагматична и понятна. Телефон коротко вибрирует. Машинально тянусь к нему. Уже прекрасно зная, что увижу очередное сообщение от Арса. После вчерашнего свидания он явно решил перейти к решительным действиям и теперь атакует меня бесчисленными предложениями о том, куда мы можем выбраться на выходных. Сейчас вот скинул смешную картинку с котиками. Не фокусируясь на горящем экране, быстро тыкаю пару смайликов и бросаю с раздражением телефон обратно на стол. Мне даже не нравится Королёв. Нет в нем тех качеств, которые я считаю фундаментальными для мужчины. Но сама мысль о том, что мои гипотетические отношения с Арсением сворачивают кровь Тамерлану, делает все это занятие до неприличного увлекательным. Из коридора доносится громкий визг. Узнаю голос Ксюши, раздраженный и срывающийся на фальцет. Подскакиваю с кресла и выглядываю в коридор. «Я ненавижу ваших котов!» Морща нос. Стремительно шагает по длинному коридору Ксюша. Тащит в брезгливо вытянутых перед собой руках туфельки от Jimmy Choo. Те самые, сиреневые, с пышными бантами на носах. С одной туфли капает тонкая желтая струйка. На крик, разумеется, тут же реагирует Тамерлан. Он появляется в противоположном конце коридора чертогов так неожиданно, словно материал озавался из воздуха. Хотя я даже не стала бы удивляться, будь оно на самом деле так. В его руке маленькая баночка йогурта. Изо рта торчит чайная ложка. «Ты чего кричишь, Ксень?» Они идут навстречу друг другу и останавливаются каждый ровно в 5 шагах от меня, как дуэлянты, собравшиеся стреляться. Ксюша взмахивает туфлями в воздухе так, будто это неопровержимая улика против преступника. «Вот что случилось, Тамерлан! Ваши мерзкие коты нассали в мои туфли! Ты хоть представляешь, сколько они стоят? Ненавижу этих пушистых тварей! Их надо выбросить или усыпить!» «Ксения Юрьевна, возможно, вам просто не стоило называть их безмозглыми и бесполезными тварями в их присутствии». Кусаю губы, стараясь сдержать улыбку. «В мои туфли они не гадят». Ксюша поворачивает лицо ко мне, стремительно, резко, словно разгневанная фурия. Ее шея красная, а лицо пятнами, а носогубный треугольник почти синий от натуги. Конечно, так орать. «Тамерлан, сделай что-нибудь! Выбрось этих засранцев из нашего офиса!» Тамерлан вздыхает, словно эта тема уже не раз обсуждалась. «Предлагаешь мне выбросить котов на мороз из-за одной пары обоссанных туфель?» Ксюша испепеляет его взглядом. «Из-за одной пары охренеть каких дорогих обоссанных туфель!» «Предполагаю, ты снова закрыла дверь в раздевалке». Тамерлан лениво склоняет голову к плечу. «Я ведь просил тебя этого не делать, чтобы случайно кого-нибудь не запереть. Котам нужно ходить куда-то в туалет. Собственно, они нашли куда». «Да уж. Я искренне завидую пушистым. Ведь они могут выражать свое неодобрение таким недвусмысленным образом, в отличие от нас, людей». «Ненавижу!» Багровея от ярости, Ксюша замахивается туфлёй и швыряет ее в Тамерлана. Тот ловко уворачивается, успевая проследить взглядом за траекторией движения токсичного снаряда. «Ненавижу!» На всякий случай повторяет Ксюша для тех, у кого еще остались сомнения в ее позиции. Она резко разворачивается и уходит с таким видом, будто весь мир теперь ей должен. Тамерлан спокойно и методично выскребает с дна баночки остатки йогурта, провожая свою невесту взглядом. Возможно, в их отношениях не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Тамерлан переводит взгляд на меня, вытаскивает изо рта ложку и направляет ее в мою сторону, как указку. «Фабиен!» – щурится. «Не забыла?» «О, ну конечно, начинается!» «Нет, не забыла! Самолет только в 9!» Он кивает, разворачивается, чтобы уйти, но останавливается на полушаге. «По трассе езжай осторожно. Говорят, там скользко сейчас». «Я не первый день за рулем». «Ты машину переобула?» «Переобула». Раздраженно. Так и хочется сказать. «Да, мам». Этот его контроль иногда просто добивает. Будто я сама не способна подумать о таких важных вещах. Тамерлан задумчиво кивает. «Хорошо. Держи меня в курсе. Встретишь – отзвонись. Апартаменты для Фабьена уже забронированы, так что, думаю, все пройдет гладко». «Конечно, все пройдет гладко», – закатываю глаза. «Перестань уже переживать из-за каждого пустяка». Тамерлан смотрит на меня пристально. Его губы вздрагивают, размыкаясь, будто он собирается что-то сказать. Но он не говорит. Вместо этого снова коротко кивает и уходит, точным трехочковым броском закидывая баночку от йогурта в мусорку у стены. «Ну почему же ты такой невыносимый? Рррр!»